Рука. «Я запер подвал», — прикрывая за собой дверь, сообщил Россетер. Вид у него был какой-то взъерошенный. «А куда делся этот самый Том?» «Пошел поесть. Скоро вернется». «Ну, что вы выяснили?» У него так дрожали руки, что он не мог свернуть свою гигантскую сигарету, и я протянул ему портсигар. Под глазами у него обозначились морщины, и я заметил, что руки его были только что вымыты и блестели. «Ничего такого», — буркнул он и с облегчением затянулся. «За этой перегородкой были деревянные ящики, разрубленные на растопку. Там же, судя по всему, лежал и топорик. Убийца там прятался и, возможно, случайно увидел его и схватил. А что рассказал Том Коэйл?» Я коротко изложил суть разговора. Взгляд Россетера сделался непроницаемым, он обмяк, развалившись в кресле. «Ящики с вином, — продолжал он, — находятся в другом конце подвала. Послушайте, — поколебавшись, спросил он, — а свеча? Клариса пришла с ней?» «Нет. Том утверждает, что она стояла на верстаке, а потом уже он увидел Клариссу». «Я нашел банку с мышьяком», — сообщил Россетер. «Она лежала на угле сверху. Ее не особенно-то и прятали». «Думаете, она была там все время?» «Нет. Ее увидел бы любой, кто пришел бы утром за углем». «Нет. Скорее всего, раньше она была спрятана где-то в другом месте, а в уголь ее попытались закопать уже после того, как была убита Кларисса. Но бутылки с гиаскином я не нашел. Похоже, убийца еще не выполнил всего задуманного». Хотя и в принципе был того же мнения, но это предположение, высказанное вслух, произвело леденящий эффект. «Но почему он еще не успокоился?» — вопрошал Россетер, выпрямляясь на стуле. «Вот это-то и пугает меня больше всего. Не могу понять. Все так вроде бы просто, и вместе с тем... Нет, мне очень хочется умыть руки, взять Джинни и уехать отсюда подальше». «Почему?» «Потому что...» — странным голосом произнес Россетер. «Если я останусь, то буду вынужден сказать им всю правду». Я воззрился на него. Он снова сделался похож на прорицателя. Он по-прежнему выглядел неуклюжим глупцом, он снова сорил вокруг себя пеплом, но что-то в его нервном молчании заставило мое горло сжаться. «Вам кажется, вы знаете ответ?» «Боюсь, что да». «Господи, как же можно не видеть этого?» — воскликнул он, ударяя по подлокотнику. «Почему вы этого не видите? А сержант? Почему вижу один я? Все так понятно. Почему я должен объяснять, что и как? Да разрази меня гром, если я пойду на это. А, впрочем, рано или поздно мне придется это сделать». «Дело принимает дурной оборот», — сказал я, — «для судьи». «Весьма», — согласился Россетер. «И если сержанту удастся доказать его вину, он так или иначе подозревает судью». Россетер дернулся, словно его укусили. Он уставился на меня с глупым выражением на лице. «Судья? Разве я говорил, что судья в чем-то виновен? Разве вы не дали понять, что он...» «Ничего подобного!» — с жаром возразил он. «Никогда не подумал бы, что старик способен на такое. С чего вы это взяли?» Я вытер платком лоб. «Но, послушайте, мне казалось, вы...» «Вы хотите сказать?» — перехватил инициативу Россетер. «Что он нарочно отравил себя, чтобы отвести все подозрения?» «Я не говорю, что я в этом уверен», — парировал я. «Но, возможно, так думает сержант. Смотрите, а вдруг весь злодейский план был составлен именно против Твилса и Клариссы? Отравление миссис Койл и самого себя выглядело как своеобразная ширма. Он дал миссис Койл мышьяк в надежде, что Твилс сразу заметит это и отведет беду. Потом он сам принял гиаскин, опять же полагая, что Твилс и здесь окажется на чеку. Обратите внимание, он лишь немного отхлебнул и очень осторожно из своего стакана, а потом аккуратно поставил его почти нетронутым на каминную полку. Если бы он принял большую дозу, то непременно скончался бы. — Погодите, — вмешался Россетер, тормотая головой. — А как же, по-вашему, он мог отравить тосты миссис Куэйл? Он был лишен такой возможности? Если вы помните, он повстречал Мэтта, когда тот поднимался с подносом. Судья остановил сына. Поднял салфетку, поглядел на содержимое подноса. «Да-да, понял. Продолжайте». Россетер наморщил лоб. «Я говорил, а в моем мозгу всплывали мельчайшие и известные мне подробности, наделяясь отныне особым смыслом. Пока я отвергал возможность причастности Куэлла к убийствам, Детали эти не вызывали у меня никаких подозрений, но теперь все было совсем иначе. «Если мы допустим, что Твиллс подозревал судью Куэйла, — продолжал я, чувствуя, как меня увлекает неодолимый поток, — все, что он сказал и написал, становится понятнее. Для начала, известно ли вам, что судья принимал морфин?» Россетер прикрыл глаза рукой и глухо сказал: «Не знаю, как вы догадались, но Джинни говорила мне, что подозревает об этом. Морфин вызывает галлюцинации, видения и ложный взгляд на мир. Морфин делается из опиума. Предположим, судья вообразил, что кто-то решил напугать его до смерти с помощью мраморной руки. Учитывая, что он вообразил это под воздействием морфина, мы вправе усомниться, что эта самая мраморная рука существует. Это навязчивый кошмар, причем такой сильный, что, спокойно обсуждая, кто бы мог его отравить, судья решительно отказывался даже упоминать эту самую руку. При одном этом слове он как-то съеживался, и я видел, в какой ужас приводил его тогда даже обыкновенный стук в дверь. Кто еще из его родственников видел эту руку? Никто. Правда, Мэри утверждает, что ей случалось ее видеть, но с тем же успехом она могла принять за руку обрывок оберточной бумаги, который ветром занесло в буфетную. Далее. Он убежден, что против него ополчились все домашние. Он так нам и заявил. Кроме того, он потерял свое состояние, и это не дает ему покоя. Если бы ему удалось вернуть свои деньги, он мог бы восстановить власть над семьей, заставить их подчиняться ему беспрекословно. И, наконец, он полагает, что они сожгли его рукопись. Может, это и так, но не исключено, что он сделал это сам. А может, это его очередная галлюцинация? Россетер беспокойно зашевелился в кресле. — Послушайте, — пробормотал он, — вы все валите в одну кучу. Значит, по-вашему, он задумал убить Твиллса и Клариссу, и Твиллс догадался об этом с самого начала. Вспомните, что говорил мне Твиллс. Первые слова, которые я от него услышал, были вот какие: «Да простит меня Господь, я несу ответственность». А затем он поговорил с судьей у библиотеки, и я не слышал, о чем был разговор. Твиллс не хотел, чтобы при этом присутствовали посторонние. Может, он сказал: «Я знаю, господин судья, что мышьяки ей дали вы». Не потому ли судья вернулся дико взбудораженный, и это возбуждение охватило его еще до того, как начал действовать Геоскин? Продолжайте. Твиллс, похоже, знал и о том, что судья — морфинист. Обратите внимание, он единственный, кто не беспокоился о том, что с другими членами семьи может произойти какая-то беда. Он сказал Клариссе: «Если кого-то и попытаются отравить, так это меня». И еще он сказал мне, что ожидает ночью визитера. Потому-то он и не ложился спать, ждал этого посетителя. Но яд подействовал раньше. Он надеялся, поговорив с судьей, обезопасить себя и Клариссу. Но встреча не состоялась. Что же касается планов убийцы, то Твилл смог вычислить или просто предположить, что судья, охваченный своими страхами и галлюцинациями, может под воздействием морфина пожелать извести всех до одного в этом доме. Оба варианта реальны, но в любом случае Твиллс подозревал, что первой жертвой будет он. Твиллс все рассказал судье о свойствах Геоскина, показал бутылку, и судья знал, где она хранится. Кроме них в комнате тогда больше никого не было. «Я, кажется, вижу, какой вывод вы хотите сделать», — кивнул Россетер. «Хотя последний пункт вызывает у меня сомнения. Что-нибудь еще?» «Так, одно рассуждение. Вы знаете характер судьи, его чопорность, понимание им семейного долга, его взгляд на жизнь». «Так, и что же?» «Может быть, то обстоятельство, что окружающие его люди делали все, чтобы разрушить его представление о себе, и привело к тому, что в нем взыграло желание убивать. В основе всего как раз может и лежит традиция, завещанная от предков. Распад традиционных представлений. Почему вы так считаете?» Я встал, взял томик Гейна со стола и сказал: «Смотрите, все это как раз отвечает на вопросы Твиллса. Уверен ли я, что знаю отравителя? Что было сожжено в камине и почему? Могла ли личность произвести такое впечатление? Возможно ли это с медицинской, с психологической точки зрения? Да, смотри Ламбера, Графштейна. Как насчет C17N19NO3+H2O, влияние?» Я медленно положил книгу на стол и продолжил. На вопрос номер 3 дан положительный ответ с привлечением авторитетов двух знаменитых психологов. Наступила долгая пауза. Россетер взъерошил волосы. «Вы и сами в это не очень-то верите», — буркнул он. «А я и не говорю, что верю. Я сказал, что в это верит сержант. И еще Рид. Доктор — старый знакомый судьи. Я вдруг замолчал, вспоминая сегодняшнее утро. Рид заметил следы от уколов на руке судьи, когда мы втроем навещали его, и, наверное, пришел к выводу, что Куэйл потерял рассудок от морфина и натворил все это. Он очень хотел выгородить судью, стараясь доказать, что Твиллс покончил жизнь самоубийством. Но это как раз и усилило подозрительность сержанта. Мы вдруг услышали, как кто-то спускается по лестнице, и разом замолчали. Сначала до нас донесся высокий протестующий женский голос, затем низкий голос судьи. Россетер встал, бросил окурок сигареты в камин и подошел к окну. Когда судья вошел в библиотеку, Россетер не обернулся. Судья Куэйл выглядел старым и измученным. Его слабые глаза щурились при газовом свете. Он сбросил с плеча руку Мэри и сказал: «Со мной полный порядок. Ты слышишь? Отпусти меня! Джентльмены!» — обратился он к нам, заслоняясь от света, показавшегося ему слишком ярким. «Боюсь, я был не в лучшем виде некоторое время назад. Позвольте мне присесть». Он стал нашаривать рукой стул. Его длинное лицо выглядело изможденным, голова тряслась. «Нервы. С нервами шутки плохи», — произнес судья. «Не всем доводилось видеть то, что видел я». «Не надо об этом, папа», — воскликнула Мэри, злобно посмотрев на меня. «Я сорвался», — сказал судья отсутствующим голосом. Глядя в пространство, он пошевелил пальцами вытянутой руки, словно щупая воздух. «Я сорвался. Я полагаю, джентльмены, вам известно, что я был в подвале». Красные глаза Куэйла уставились на меня. Я кивнул. «Да, сэр. Вам, наверное, нечего нам сказать по этому поводу?» «Самое странное, что я совершенно не помню, как я там оказался. Помню, как я вышел отсюда. Помню, как вошел в столовую, сел. Потом...» — он поднес руку ко лбу. «Я оказался на лестнице в подвале. Я подумал, что если поработаю руками...» — он сжал и разжал кулаки. «Мне станет лучше. Пилой, рубанком...» Он вдруг стал приподниматься со стула. Мэри схватила его за плечо. «Неважно», — пробормотал он, садясь обратно. «В подвале я щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Мне даже не показалось это странным, джентльмены. Я отнесся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Впереди я увидел огонек, то была свеча. Затем я обо что-то споткнулся и наклонился, чтобы...» «Это вы кричали?» — поспешно спросил я. Он наклонился вперед и стал водить руками над полом, словно мыл их в луже. На лбу его набухли вены. Он поднял голову. «Что вы?» «А, не знаю. Может быть, и я». Мои прежние теории рухнули, как песчаные замки. Он и в мыслях не держал, что его могут в чем-то подозревать. Он ни разу не попытался заявить о своей невиновности, как обязательно сделал бы человек, которого увидели с окровавленными руками. Ему это просто не пришло в голову. Но тут я подумал, а что, если все эти ужасы случались в те моменты, когда в его сознании возникали пустоты, и он не отдавал себе отчета в своих действиях? Я представил, как он тяжкой поступью идет по лестнице в подвал, как его худая фигура показывается в подвальной полутьме. «Когда же вы отправились туда, судья?» — спросил я. «Перед тем, как мы с мистером Россетером видели вас в холле?» «Наверное. Кажется, я пробыл там лишь мгновение». «И вы никого там не видели?» «Боюсь, что я не помню. Хотя у меня создалось впечатление», — сказал он, наморщив лоб, «что кто-то протиснулся мимо меня, когда я спускался. Но я в этом не уверен». «А ты знаешь, что произошло, Мэри?» — обратился я к его старшей дочери. Она кивнула. Вид у нее был жалкий, и страх, и злость как ветром сдуло. Она застыла, положив руку на плечо отца. «Ты слышала крик?» «Да, еще бы». «Где ты была?» «В буфетной. Чистила картошку. Я так испугалась, что не могла пошевелиться». «Дверь буфетной, — сказал я, — выходит на площадку, откуда ведет лестница в подвал. Ты должна была слышать крик особенно отчетливо. И ты не пошла взглянуть, что случилось?» «Нет, я побоялась, и я не знала, что кричат в подвале». Она теребила подол резинового кухонного фартука, разглаживала и складывала его так, что было слышно, как скрипит резина. «Я просто сидела, и все...» Затем встала, положила картошку в раковину, но от волнения все рассыпало. Долго ты пробыла там? Минут 20. Джефф, ты слышала, как кто-то спускался? Да, в подвал прошел отец. Я знаю его походку. Но до него спустились еще двое. В волнении я шагнул к Мэри, но она попятилась. Я не видела их, Джефф. Один из них спустился задолго до папы, а второй сразу перед тем, как он... Это была Кларисса, я думаю. Но ты никого не видела? Нет. А где была Джоанна? Чистила серебро на заднем крыльце. Но она много раз входила и выходила из столовой. Может, она кого-то видела? Я взглянул на Россетера. Он смотрел в стол с каким-то туповатым пустым выражением. Он снова надел свою маску, и было ясно, что от него нечего ждать помощи. Когда он хотел, то говорил вполне разумно. Теперь же он словно извинялся за то, что присутствует при этом разговоре. «Мэри», — сказал я, — «попроси сюда Джоанну». «Но, отец, с ним все будет в порядке. Я прошу тебя». Передо мной стояла трудная задача. Судья Койл опять уселся в кресло. Он сидел, не двигаясь, и лишь по громкому сопению можно было догадаться о его присутствии. Я подошел к нему и сказал: «У меня для вас новости. Могли бы вы меня выслушать?» В его прищуренных глазах появился вопрос, хотя в целом он не проявил особого интереса. «Я в здравом рассудке и ясном сознании, мистер Марль», — ответил он, пытаясь быть резким. Но слова эти, похоже, ему же самому причинили боль. «Вернулся ваш сын, Том. Спокойней». Судья крепко вцепился в подлокотники. На несколько минут он окаменел, утратив дар речи. «Значит, вы ничего не имеете против?» — спросил я. Медленно он перевел взгляд со стены на меня. В его глазах было страдание. «Нет», — сказал он, — «я даже рад». Он снова закрыл глаза. Слова эти он произнес еле слышным шепотом, но напряжение вдруг оставило его тело, морщины словно разгладились, у него сделался вид человека, который после ночи кошмаров и ужасов получил возможность отдохнуть. Не открывая глаз, он спросил: «Я надеюсь, с ним все в порядке?» «Он побывал в больнице, но теперь ему лучше». «Вот как?» Его пальцы снова крепко сжали подлокотники. «Да, он писал нам об этом. Я рад был выслать ему необходимую сумму. Я без труда смог ее выделить». «Небольшая и жалкая ложь, судья Койл. Деньги выслал Твилс, потому как у вас их не было. Вы сделали вид, что не одобряете этого, чтобы не признаваться, что у вас нет ни гроша. А сейчас вот постукиваете пальцами по ручке кресла. Теперь-то я понял, почему вы так отреагировали на мой стук в дверь вчера вечером. С тех пор, как Том ушел из дома, вы считали, что это вы его выгнали, а после того письма постоянно представляли, как ему худо одному, среди чужих людей, без денег, с подорванным здоровьем, как он думает, что вы его ненавидите. А для вас это было уж слишком, судья». «Скоро он встанет на ноги, сэр», — сказал я. «У меня такое впечатление, что он хочет остаться дома». Старик кивнул, словно во сне. Мы пребывали в молчании до тех пор, пока дверь не отворилась, и в библиотеку не вошла Джоанна и Джинни. Тогда судья вздрогнул, открыл глаза и стал озираться. Он по-прежнему сохранял бесстрастный вид, но, по-моему, не прочь был бы увидеть Тома. Джинни посмотрела на меня, словно желая спросить: «Ты ему все рассказал?» И я кивнул. Бледное лицо Джоанны маячило у дверей. «Мне надо поговорить с вами, Джоанна», — строго подражая сержанту, сказал я. «Вы меня слышите?» «Да. А что я сделала? Я ничего не сделала». «Мисс Койл говорит, что сегодня днем учистили серебро на заднем крыльце. Это так?» Джоанна выпятила нижнюю губу и ответила: «Ну да, чистила. Я была тут весь день, никуда не уходила. Вы выходили в передний холл?» «А? Ну да, один раз. Мне показалось, кто-то стоит у парадных дверей. Я вышла, но это просто два человека уезжали. Детектив и с ним тот, другой. А в холле были вы, и я ушла». «Вы кого-нибудь видели у двери в подвал?» «Ну да. Кто-то высунул оттуда голову. Вот так», — она показала. Я шагнул вперед, споткнувшись о ногу судьи. Все вокруг как-то сразу напряглись. В этой тишине мой вопрос прозвучал неестественно громко. «Кого-то, значит, вы видели? Кого же?» «А? Кто это был?» «А? Вот кто», — сказала Джоанна и показала на Джинни.